Глава 11. «Что-то будет?» — переспросила Зоруэль, уткнувшись в телефон. Марта стояла рядом в окружении коллег из ЦРУ. Внимание каждого было приковано к прямому эфиру. Полиция оцепила торговый центр, но это не помешало сотням взволнованных людей столпиться вокруг. Их становилось все больше, и они требовали объяснений. Надолго машина и ограждение их не удержат. «Что будем делать?» — спросил Марту кто-то из ее команды. «Если он покажет лицо, это может стать концом альтерната и нашей работы». «Эвакуируйте всех в радиусе 10 километров», — ровно велела Марта. «Вы идиоты?» — возмутился Азаруэль. «Люди уже увидели столько, что гарантированно будут интересоваться, что это вообще было». «Ты не понимаешь», — ответила Марта холодно. «Инцидент можно представить терактом, но вот что это за парень с абсолютно черной кожей и сияющими глазами, мы объяснить не сумеем». Я еще молчу о том, что Мива может рассказать о тени и о нас. Ее срочно нужно заткнуть. Если вы не разрешите ему открыть лицо, 1000 человек погибнут через пару минут. Вы точно правильно расставили приоритеты? Иначе мы потеряем годы работы и не меньше жизней. Это шантаж. Поддадимся сейчас, они продолжат издеваться над нами, с каждым разом повышая ставки. Самое разумное решение для тени в данный момент — «Стоять на своем». «Да вы спятили!» — не унимался Азаруэль. Он вышел из эфира и открыл телефонную книжку. «Я звоню Кларк. Она скажет вам то же самое. Вот увидите». Марта и Кларк редко когда расходились во мнениях, а сейчас, скорее всего, за ситуацией внимательно следили в правительстве. Приказ «стоять на своем», очевидно, был от них. «Вам нужно звонить не Кларк, а своему брату», — обратилась к нему Марта. «Скажите, чтобы ничего не делал». Азаруэль стиснул зубы так, что заныла челюсть, и набрал номер тени. Еще до того, как все обдумать, тень принял решение. Мощные разрушительные яды, да, эту способность мог бы получить от Зотиса человек, желающий истребить всех людей. Слова застряли на языке, глаза защипало, дыхание сбилось и пересохло во рту. Тень не мог так просто принять, что попал в безнадежную ловушку. Любой выход из нее неминуемо уничтожит хрупкий покой, который он заботливо, с такой любовью строил годами. Жизнь среди людей, но одновременно в их тени, вот-вот останется прошлым. В кармане завибрировал телефон. Это звонила Зоруэль. «Да». «Слушай, тут верхушка говорит, чтобы ты не открывал лицо. Они могут что-то выкинуть, и вообще твое разоблачение — не гарантия безопасности. Они с таким же успехом могут всех отравить. Людей уже эвакуируют, поэтому ты меня слышишь?» «Да», — ответил тень тихонько. «Я тут». Несколько секунд он слышал только тяжелое дыхание Азаруэля, как вдруг его оборвал хриплый голос. «Делай, как решил». «Что?» — послышался вдалеке голос Марты. «Я никогда не понимал эту твою самоотверженную заботу о других и готовность дать вытереть об себя ноги тем, кто в разы слабее тебя. Это не они должны диктовать тебе, что делать, а ты». «Азаруэль, дай трубку». «Они думают о своем положении власти, которое могут потерять. Ну а ты думаешь о людях. Я тебя знаю. Делай так, как считаешь нужным». Звонок оборвался. Тень сглотнул ком в горле, положил телефон в карман и обратился к Миве. «Я хочу сказать кое-что Хантеру, прежде чем приму решение». «Давай только скорее», — ответила Мива. Тень глубоко вздохнул и решительно посмотрел прямо в камеру. «Ты прав, Хантер. Мы аномалии, как и те, с кем боремся. И ты прав. Нас не должно здесь быть. Ты борешься с нами, очевидно, из добрых побуждений. Мы хотим одного, но очень разными способами, и это то, что отличает нас друг от друга. Я не готов идти по головам ради сохранения чьей-то репутации». Он опустил капюшон и схватился за край медицинской маски. «В глубине души я сам осознавал, что не сильно отличаюсь от тех, с кем борюсь. Поэтому я так долго подчинялся приказам и соглашался на все условия. Думал, что контроль такого, как я, — лучший из возможных решений. Думал, что найду в какой-то из этих организаций дом. Но, по сути, я ведь никому не нужен, только как инструмент. Это не то, о чем я мечтал. А ведь я веками делал свою работу сам и делал хорошо. И продолжу делать ее после, даже если кто-то, в том числе ты, захотят мне в этом помешать. Он стянул маску, снял очки и подступил чуть ближе. Глаза Мивы забегали по экрану телефона. Похоже, она что-то читала. А затем медленно, шаг за шагом, она стала отходить. «Куда ты?» В недоумении тень опять шагнул вперед. «Я тут закончила». Она выключила телефон и закинула его в карман белого халата, продолжая пятиться. «Ты симпатичный, даже несмотря на всю эту черноту. Разговоров-то было». «Что с ядовитым туманом?» — перебил тень. «Ты выполнил условия, так что его не будет», — равнодушно отозвалась Мива. «Пока». Она завернула за тот же угол, из-за которого вышла. Тень бросился за ней, но никого не нашел. Она будто растворилась в пространстве.